Ожидания и реальность. Многие хотели бы научиться противостоять манипуляторам, но есть один маленький секрет. Чтобы приобрести такое умение, как элегантное противостояние манипуляторам всех мастей, нужно вначале что-то изменить внутри самого себя. Что именно, чуть дальше. Пока это будет сидеть внутри, красивого поведения в столкновении с манипулятором не получится. Это как зверь, вырвавшийся из клетки, толкает нас на борьбу с манипулятором. А в драке какая красота? Драка — это выставка собственной слабости и отсутствия мудрости. Так что же такое это? Это есть должномания. Если бы кто-то смог наблюдать за нами из космоса, они бы увидели поведение, которое наверняка не смогли бы объяснить. Они бы увидели, что в мозгах у человека есть ожидания к окружающим людям. Эти ожидания завышены и явно нереалистичны. По ним следует, что люди требуют от окружающих почти невозможное. Они считают, что окружающие их люди должны быть умны, трудолюбивы, ответственны, инициативны, добры, выдержаны и тому подобное. Скорее всего, они должны быть похожи на ангелов. Но сталкиваясь с реальными людьми, которые не соответствуют этим идеалистическим ожиданиям, человек не просто разочарован, он может злиться, обижаться или гневаться. И получается, что он сам, то есть его нереалистические ожидания, и является источником собственного стресса. Сам породил источник, сам и убиваю себя. Существа из космоса были бы вправе задать такой вопрос. Если окружающие не подходят под ваши ожидания, то не лучше ли убрать их из мозгов? Люди, от которых вы ничего не ждете, вас не разочаруют. Но почему мы все носим свои ожидания, под которые не подходит подавляющее большинство людей, а потом раздражаемся, сталкиваясь с этим несоответствием? Это напоминает ситуацию, в которой человек, проживая в Сибири, желает иметь постоянное лето. Поэтому естественное наступление зимы его разочаровывает. Вот именно такое неразумное поведение мы и воспроизводим постоянно. Не пора ли привести в соответствие самого себя, свои мысли с реальным положением? Они должны быть, далее перечислить ангельские черты, может присутствовать в наших мозгах, но не более чем пожелание. Подобное отношение есть у нас относительно погоды. Хорошо было бы, если бы сегодня было плюс 25 градусов тепла, но сегодня, к сожалению, минус 10 градусов, и при такой погоде мы одеваемся, как того требует, минус 10, а не плюс 25. Точно так же и с людьми. Если ничего не ждете от людей, они вас не разочаруют. Если же кто-то ведет себя неэтично по отношению к нам, или нарушает привычные нормы и правила, или манипулирует нами в своих интересах, то не стоит за нарушение норм сразу включать калькулятор для окончательных расчетов, называемый автоматом Калашникова. Гнев, злость и обида делают нас слабыми. К тому же мы травим этими ядами свой организм, расплачиваясь порциями своей жизненной энергии за свои разрушительные реакции на ситуации, которые мы же и воспринимаем как стрессовые. Если хочется быть с кем-то на ножах, значит, подростковые амбиции ставим выше мудрости. Может, эту энергию направить лучше на открытие великих истин? Или на худой конец, на спокойное отношение к травмирующим ситуациям? Если нарушитель вызывает легкое удивление и ничего более, вы уже пофигист. Если же ваша мораль вздыбилась от оскорбления, вы почти плебей. Но если вы всего лишь на пути от второго к первому, то вам нужны ориентиры. Нарушитель норм – самовредитель. Вы же не злитесь на тех, кто делает себе харакири. Источником вашего возмущения является не нарушитель. Поищите его внутри. Ваша должномания – вот истинный враг вашей безмятежности. Но нам никто ничего не должен. Люди такие, какие они есть, а не такие, какими хотел бы их видеть разработчик кодекса отличника коммунистического труда. Те, от кого вы ничего не ждете, вас не разочаруют. В каком уголовном кодексе написано, что люди должны быть ангелами? По нашему личному заказу природа не создает людей. Приходится иметь дело с теми, кого она создала по своему высшему замыслу. Если вы транспортный контролер, то трамвайный заяц, то есть нарушитель норм, Ваша добыча и оправдание вашего существования. Так что, выходит, стоит и его любить. Если бы никто не нарушал установленных правил, то о чем бы мы вспоминали с юмором много лет спустя? Куда ни кинь, всюду выходит фиг вам. Предписывать другим правила счастья – нелепость. Требовать, чтобы их выполняли – тиранство. Генри Филдинг. Если вы требуете от мира совершенства, вы привязали себя к стрессовому столбу. Но если решили тренировать навыки философа, то вот вам стрелочные переводы для перегона подростковых требований к людям на философское отношение к миру и людям, его населяющим.